Глава 27. Время до крушения уровня – 1 день 16 часов. Группа повернулась и направилась к воротам. Мы рассказали товарищам, как найти свободную от монстров линию для служащих. Баутиста и еще человек 20 задержались на то время, когда я одолевал сложный процесс перевода вагонетки на одну из основных цветных линий. Какую, было не принципиально, ведь везде имелись платформы на станциях 60 и 75. Я пошел вперед и переводил стрелки, а Катя не спеша катила вагонетку. «Эгегей!» – вдруг закричала она. «Я только что получила ящик от спонсора. Серебряный ящик благотворителя». «Ей!» – откликнулась Пончик. «Значит, тебе предстоит открыть спонсорский ящик и фанатский ящик». «Я тоже недавно получил спонсорский ящик», – сказал Баутиста. Я поднял руку и перевел переключатель стрелок. Он издал громкий щелчок. «Но у меня еще не было удобной минуты, чтобы его открыть. Намерен сделать это сейчас». «Кстати, кто твой спонсор?» – полюбопытствовал я. «Джаксбрин Amusements Limited. Те самые, кто делает моих деток». «Твоих деток?» «Ну да», – подтвердил он. «Я планировал поговорить с тобой об этом. У тебя есть такие?» «Кто-то делает то, о чем я говорю. Кто-то нет. Уж не знаю почему. Один как-то даже напал на меня. Слизер. Зеленый вариант. А с остальными слизерами все отлично. У меня есть даже еще один зеленый, но я не решаюсь им пользоваться». Я молча смотрел на него, потому что ни черта не понимал. «Мисс Пушинка! Смотрите, Динниман. Сценарий судного дня Карла. Глава 18. Старая леди-птица небесная с предыдущего этажа. Помнишь ее?» «Я помню». Я потрогал пальцем ожерелье с небольшим амулетом. Разве мог я забыть? В конце концов, она оказалась главным плохим парнем города. Благодаря ее неудавшемуся заклинанию в мой инвентарь попала готовая взорваться атомная бомба. Баутиста проходил квест, в котором ему полагалось убить ее. Квест провалился, так как ее неумышленно убили мы, когда взрывом пробили крышу в здании магистрата. В то время Баутиста старался проникнуть к ней домой, но квартира была пуста. Если не считать, ты имеешь в виду малышей Бини? Ну да. Он достал одного из инвентаря. Коричневая лягушка в шлеме с шипом. На ней все еще болтался ярлык. Тот самый вид, чей облик сейчас достался Мордекаю. Баутиста перебросил игрушку мне. Я ее поймал и покатал между ладонями. «Пехотинец Грульке. Мягкая фигура с ярлыками. Наиболее распространенная модель коллекционных фигур серии Грульке. В иерархии редкости стоят сразу после монахов с ранней болезнью печени. Буквально невозможно войти в привокзальный магазин детских товаров и не увидеть такую игрушку среди товаров. Вы попотеете, прежде чем найдете коллекционера, который согласится ее у вас купить. А все-таки она клевая». «У мисс Пушинки в квартире было больше 1000 мягких монстров, пока я утилизировал штук 40. Это можешь забрать себе, если хочешь. У меня есть еще 4 таких же. Хотя у одной шляпа другого цвета. Они будут нападать на плохих парней ради тебя. И они довольно сильные, хотя и среднего качества. Это значит, что сохраняются они от 15 до 30 секунд после того, как их сделали». Я взглянул на бумажный ярлычок. «Пехотинец Грульке. Джаксбрин Amusements Limited». Да еще символ. Улыбающееся личико в форме звезды на обратной стороне. Больше ничего. Постой, эти куклы превращаются в реальные существа, в виде которых они сделаны? Я о таком не знал. Как это? Срываешь ярлык, как чеку у гранаты, и бросаешь. Проходит секунд 10, и эта штука начинает действовать. Будет драться за тебя в зависимости от того, что она есть. Или, как я уже сказал, может наброситься на тебя. Чем более она редкая, тем дольше служит. Когда срок заканчивается, она, если ее не убили, возвращается в Бини. Только ярлыка уже нет, и вторично ее не используешь. Если малышей Бини убивают, маленькие фасолины разлетаются, умирают и после этого исчезают. «Безумие какое-то», — сказал я. «У нас есть только одна. Чудик на лошади. «Имя Киморис. А ты как обо всем этом узнал?» «Первая, которую я сделал, называлась «Крушитель журавлей» птичьей породы. Мы сидели в зоне безопасности. Я от нечего делать играл с ней, и слетел ярлык. Она ожила у меня в руках и с криком взмыла к потолку. Потом налетела на одного мужика из моей команды и телепортировалась. Потом у меня родилась еще одна, лектор-маг мудрости. В описании говорилось, что он учитель, и я стянул ярлык. Мне показалось, что он напоминал моего дедушку. Он был полезен, но мне стоило поберечь его до тех времен, когда я буду лучше подготовлен. Вот он был редкий и ценный, и рассказал, что собой представляют эти штуковины. Разговаривал так, как будто я идиот, раз не знаю. Он был одним из моих самых ценных. Легендарная редкость. Один из пяти. Я не знал, как с ними общаться, пока он не научил меня. Продержался целых 2 часа. Лежал в стеклянном футляре дикого вида. У меня есть еще 5 штук легендарной редкости, но я боюсь открывать футляры, потому что в описании сказано, есть вероятность, что мне в лицо полыхнет огонь. Можно было бы открыть в зоне безопасности, но маг мудрости сказал, что огонь может загореться и там. Я думаю, что можно было бы открыть у себя в инвентаре, но пробовать страшно. Я понял, что он говорит о футляре стеклянного жнеца из Шеола. В такой же защитной оболочке лежал и мой Киморис. А теперь его дом в сценарии «Судного дня» Карла. Мой Киморис – демон. К тому же он уникальный, а не легендарный или редкий. «Значит, ты просто срываешь ярлыки, и они появляются?» – уточнил я. «Точно. Но ярлык можно сорвать и внутри инвентаря. Я именно так делаю. 2 секунды в общей сложности. Ну да, действовать нужно осторожно. Ведь если это неизвестный тебе монстр, то ты не знаешь, какого размера он окажется и насколько он злой. Некоторые просто великаны. И вот опять, лектор мудрости. Его звали Атвин, к слову. Он сказал, что эти сущности – провокации. Так что обязательно нужно соблюдать осторожность. Со стороны кажется, что ты создаешь новых из-за того, каким образом они умирают. Но на самом деле ты телепортируешь к себе это создание. Я не вижу разницы. Но Атвин настаивал на том, что различие очень важное. Я думаю, есть заклинания, которые доказывают, что эти сущности – не что иное, как провокации, вызовы, временные ложные образы. Вот в чем подлинный вызов. Я вспомнил Пончикова заклинание «Часовое утроение». Вот уж бесспорно, не подлинный вызов. «Повтори-ка имя той игрушки, которая у тебя», – попросил Баутиста. «Киморис, среди моих такой нет. Я думаю, тебе стоит держать ее у себя, пока ты не узнаешь ее точную ценность. В общем, меня беспокоит, что мой запас рано или поздно иссякнет. Знаешь, какой у меня класс? Головорез, и мне необходима регулярная практика с мечом». Он погладил висевший на его поясе сверкающий оранжевый меч. «Но я пока что всерьез полагаюсь на этих монстров. Поэтому я рад, что у меня в спонсорах Джаксбрин. Может быть, когда-нибудь они пополнят мои склады». «В любом случае, тебе нужно тренироваться с мечом как можно больше», — сказал я, внезапно ощутив тревогу за товарища. «Нельзя полагаться на то, что чужой дядя станет тебя снабжать по доброй воле. К тому же у некоторых твоих друзей недопустимо низкий уровень. У парня с рогаткой 28, хороший результат, а у его напарника всего 21. Недостаточно, он отстает». «Да знаю», — вздохнул Баутиста. «Делаем все, что в наших силах». Баутиста и его команда вознамерились разыскать свободную станцию номер 72. Баутиста пообещал товарищам, что они будут тренироваться на гулях другой линии, пока не придет время отправляться на поиски. Судя по всему, Тисквик, Дварф, тоскующий по никогда не существовавшей дочери, бессменно дежурил на 60-й станции и помогал всем блуждающим обходчикам находить переходы с одной цветной линии на другую. Меня уже начинала нервировать ситуация, когда чересчур много людей скапливаются в одном месте. Хотя дело было, скорее всего, в существовании 2 разных станций 72 со взорванными генераторами гулей. Говорили также о станции 12, где тоже был взрыв. По последним данным, которые у меня имелись, на этаже оставалось до 275 тысяч человек. Поэтому легко могло сложиться так, что масса людей наводняет одну зону. По-видимому, число оставшихся обходчиков выводилось из числа тех, кто составлял наш круг. У меня был по меньшей мере один свой человек на каждой из более дюжины 36-х станций. Но ни один из них не входил в группу численностью более 1000 человек. Как правило, в состав групп входило от 50 до 100 обходчиков. Я обсудил эту ситуацию с некоторыми знакомыми, и мы пришли к выводу, что слишком мало знаем об истинной природе этого этажа, и оттого не имеем точного представления о том, где именно эти люди находятся. Катя вот уже несколько дней говорила, что мы что-то упускаем, когда обращаемся к вопросу о формировании железного клубка. Она повторяла: «Я не понимаю, как может быть всего 6 станций мимиков». Я говорил ей, что это не имеет значения, пока у нас есть возможность вернуться после того, как мы сделаем все, что в наших силах. Мы распрощались с командой «Баутисты» и передвинулись в зону «Зомб». В нашем распоряжении оставались две пресекающие вагонетки «Е», на которой мы неизменно ехали по линии, и «Q», которую мы теперь называли «Деф Леппард». Ее мы тянули за собой, двигаясь задом наперед, зажатые между двумя порталами, обращенными к бездне. Ничто не могло повредить нам на путях, только нападение сбоку. Мы наметили соединиться с Имани, Элли или Дзюнем и провести время с их командами, которые теперь населяли и защищали станцию 36. Друзья сказали, что уже много часов не видели монстра, если не считать случайных гулей. Я предупредил их, что мы движемся к ним, и порекомендовал не приближаться к депо Е, где теперь находится новенький, с иголочки, жилец. Тем временем мы намеревались выбрать какую-нибудь пересадочную станцию, устроиться в зоне безопасности, открыть Катины ящики, посмотреть итоги дня и провести совещание. Остановились мы на станции 59, на путях кишмя кишели гули. Теперь они достигли габаритов небольших собак. Продвигаясь вперед, мы телепортировали их всех в бездну. Единственный раз мы встретились с большей или меньшей опасностью, проезжая мимо станции номер 24. На платформе роились тысячи осьминогов-подростков. Я швырнул в них драгоценную флягу с самогоном, но даже после этого почти дюжина их спроворилась запрыгнуть в вагонетку. Разговор арбалета Кати с ними вышел коротким. Они не оставили вообще никакого лута. И только их кровь еще долго шипела на металлическом полу. Мы остановили две вагонетки у платформы 59 с порталами в активном состоянии, развернутыми в сторону бездны, и разослали круговое сообщение с советом обходить за версту линию зомб. К этой пересадочной станции примыкали 6 линий. Мы знали, что пока батарейки держатся, а продержаться они должны были весьма долго, вагонеткам никто не причинил бы вреда. Так что мы отправились к зоне безопасности, которая на этот раз располагалась ниже платформы, а не выше. По нашим данным, гнездо маленьких кракарин оставалось вблизи станции 24. Медоуларк обустраивали огненосные убийственные участки в узких местах на случай, если кому-то вздумается вторгнуться к ним. Я надеялся, что до такого не дойдет. Зона безопасности на станции 59 располагалась в помещении, которое, по-видимому, представляло собой костариканский ресторанчик «Сода». Типичное, исключительно для Коста-Рики, название маленьких предприятий общественного питания в сельской местности. Мы прошли через небольшую комнату мимо защитника Бобка сразу в свое личное пространство. Нам показалось, что мы не бывали здесь никогда. Я рухнул в кресло и предложил Кате: «Открывайте прямо сейчас ваши ящики. Посмотрим, с чем придется иметь дело». Катя выпрямилась: «Хорошо, я начну с фанатского ящика». Мы уже договорились, что разберемся с ящиками как можно раньше, до возвращения Мордекая. Меньше всего нам было нужно, чтобы опять появился тот Чако и втянул нас в новый конфликт. Но беспокоились мы напрасно. Из ящика выскочили два предмета. Проклятая бейсбольная бита и щит. Высокий, чуть меньше 2 метров, изогнутый в форме полуцилиндра. Он был снабжен петлями, чтобы его можно было либо удерживать обеими руками, либо надеть на одно плечо. В верхней части имелось небольшое, по-видимому, пластиковое смотровое окошко. Он был украшен массивными белыми буквами, составлявшими слово «разойтись» на синдикатском стандартном. «Полицейский щит», — заметил я. Бейсбольная бита была, как я сообразил, полицейской дубинкой. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Но когда Катя повернула оружие в руках, ее глаза расширились, и я увидел в них легкий блеск зачарованности. Сжавшиеся губы выдавали раздражение и страх одновременно. «Заколдованный щит контроля над массами сил правопорядка теневых гнолов. Временами галактика бывает неуютным местом. Временами неотстиранные массы забывают о своем месте в машине. И временами эти отбросы начинают булькать на поверхности, порождая явление, широко известное как гражданские беспорядки. Когда такое случается, существующая власть не хочет становиться бывшей властью. И она вызывает подмогу. Приходит внешняя сила и пинками возвращает порядок, возможно, совершая при этом некоторые военные преступления, только ради того, чтобы чернь знала свое место. Снаряжение, предназначенное как раз для ситуаций такого рода, входит в щит гноловых сил правопорядка. Этот заколдованный щит обеспечивает как карательные, так и оборонительные функции контроля масс. Защитник границ, используя этот предмет, приобретает следующие преимущества. +5% к телосложению, +5 к навыку укорененности, плюс обновление способности стремительность для разгона толпы. Предупреждение. Вы можете не применять этот предмет. Для применения этого предмета способность стремительность обязательна. Я немедленно бросил взгляд на разгон толпы, усиливающий стремительность. Тот самый таранный навык, который Катя использовала, чтобы убить Хеклу. Его можно было применять только один раз в день. Разгон толпы имел 2 колоссальных отличия. Катя по-прежнему рвалась вперед, нанося громадный ущерб. Но теперь каждый, кто находился в большом радиусе вокруг нее, также получал травму. Главный ущерб по-прежнему вызывался физическим ударом, но все находившиеся в этом радиусе принимали от 10 до 20% этого ущерба. Тот факт, что ей удалось убить Хеклу при помощи первоначальной версии стремительности, означал, что обновленная версия становится намного мощнее. Пострадают даже те монстры, которым не наносится прямой удар. И значительно. При наличии еще и борцовского пояса Катина атака будет означать что-нибудь вроде столкновения, скажем, с грузовиком монстров. Но еще важнее было то, что теперь она могла использовать свою способность через каждые 5 минут, а не раз в день. «Похоже, у вас будет намного больше практики в стремительности», — сказал я. Катя неуверенно хмыкнула. Я же тем временем знакомился с укорененностью. Укорененность. Этот навык намного затруднит противнику задачу сбить вас с ног или отбросить. Это не всегда хорошо, так как законы физики неизменны. Пользуйтесь с осторожностью. Интересно, проговорил я, переводя внимание на дубинку. Заколдованная дубинка контроля над массами сил правопорядка теневых гнолов. Эта заколдованная дубинка создана для того, чтобы раскраивать черепа и учить неблагодарных мерзавцев демонстрировать, прах их побери, почтение. Длина предмета регулируема от 25 см до 3 метров. Сногсшибание автоматически активирует заклинание 5-го уровня, когда угрожает группе из 10 или более мобов и мобоподобных. Может приводиться в действие только раз в 5 минут. 2 предмета, внушающие уважение, заметил я. В особенности щит. Меня, пожалуй, маленько смущают формулировки в отношении этой укорененности. А разгон толпы – это точно то, что вам нужно. «Даже не могу сказать, издевательство это или нет», — сказала Катя. «Кому же неизвестно, что я терпеть не могу использовать стремительность?» «Да уж, восторга мало», — поддержала ее Пончик. «Все равно, что электрический кошачий лоток в подарок на день рождения. Полезно, однако. Лоток на доброе здоровье. А я надеялась на что-нибудь стильное». Я оборвал кошку. «Во-первых, об этом просила Беа. Не понимаю, как можно ерепениться, получив то, о чем просил. А во-вторых, эта дрянь стоила 300 баксов. Катя, поверьте, это была отличная вещь, никаких сомнений. Можете смеяться, но ваша мощь растет не по дням, а по часам. Мурдекай говорил, что в его первом фанатском ящике была сексуальная игрушка. Карл, вы действительно подарили вашей подруге на день рождения кошачий лоток?» «Подарил», — подтвердила Пончик. «Мисс Беатриса была очень расстроена». Катя рассмеялась, но тут же оставила попытки приладить к себе щит и помрачнела. «Наверное, это мне уже не понадобится», — сказала она. «Кажется, нельзя носить и то, и другое». Она сняла знакомый мне предмет с левого запястья и положила его на стол. «Возьмите, вам в любом случае нужна защита». Я взял в руки Катин нарукавник. Он был идентичен тому, который я носил на правом запястье и который позволял мне формировать рукавицу. Я и забыл, что у Кати тоже такой. Она использовала его только для наращивания массы. Заколдованный автоматический баклер. Небольшой круглый щит, используемый в поединках с мечом или шпагой. Из персиковой косточки. По команде формирует металлический баклер. Чтобы запустить его, используйте хот-лист или потрясите запястьем, как вы делаете, когда думаете о вашей горячей тетке Лидии. Персонаж антиутопического романа канадской писательницы Маргарет Этвуд родилась в 1939-м. Рассказ «Служанки» 1985. Этот предмет заколдован заклинанием дребезги. Любой удар, который придется в этот щит, с вероятностью 1.5% обезоружит противника. Если противник обезоружен, предмет опрокинет его на землю с вероятностью 90%. С вероятностью 5% его оружие сломается, и с вероятностью 5% оно перейдет в ваш собственный инвентарь. Хе-хе, так это просто чудо! Я надел нарукавник прямо поверх своего рукава. Провел эксперименты, потряс запястьем. И маленький щит возник там, где надо. Потряс еще раз, и щит пропал. «Спасибо». «Куда лучше, чем кошачий лоток», — заметила Пончик. Катя рассеянно кивнула. Ее внимание уже переключилось на следующий ящик. Ящик благотворителя. «Отлично, мы готовы». «Ты думаешь, там что-нибудь плохое?» — спросила Пончик. «Предметов с проклятием мы из ящиков не достаем», — напомнил я. «Давайте же посмотрим, что там». Вскоре после того, как Катя перешла под спонсорство принцессы Громады, младшей сестры принца Маэстро и кронпринца империи Черепов Дюжева, мы рассказали ей все, что знали о психопатическом семействе орков. Маэстро мертв, как и его мать. Дюжий в темнице, предположительно, носит шкуру бога войны Грулла. Король Рас тоже в темнице, предположительно, хотя мы не знаем, где именно. Я все еще не представлял достаточно ясно структуру 6, 9, 12, 15 и 18 уровней. Мордекай настоятельно советовал нам не задумываться, пока мы туда не попали. Мы также не знали истинного места сестры в сложившейся ситуации. Если на ее пути не стоит брат, значит, она должна стать естественной наследницей. Но насколько она близка с братом? В книгах и в кино принцы почем зря молотят друг друга в схватках за власть. Но о принцессе Громаде мы не знали буквально ничего, кроме того, что она существовала. А потому невозможно было догадываться, какой предмет она могла прислать Кате. Катя открыла ящик. Мы молча наблюдали за появлением одного маленького предмета. Катя взяла его, молча осмотрела и передала мне. Это был арбалетный болт, только один. Болт Офиотавра. Смотрите «Динниман», сценарий «Судного дня» Карла, Глава 4. Первый из 100. Этот предмет действует как обычный арбалетный болт, пока он не выпущен в глаз божества. При удачном выстреле в глаз бога, божественная неуязвимость устраняется на 15 секунд. «Что ж», — проговорил я, — «я начинаю думать, что сестрица не испытывает великой любви к большому братцу. До начала шоу у нас оставалось время на то, чтобы принять душ, но ни на что другое его уже не хватало. Мордекай вернется сразу после эфира, а потом нам всем понадобится поспать 2 часа. В итоговом выпуске был представлен монтаж сюжетов о том, как люди объединяются и дерутся на множестве станций, соединенных с колодцами. Например, как 20 человек безрассудно выступили против босса станции 48. Монстр, неуклюже слепленный из вопящих, скрипящих гулей, разобрался с обходчиками, не тратя времени на раздумья. Он сотворил клешню из частей гуля и собрал в нее пришельцев. Внутри клешни образовались рты и сожрали смельчаков. Все погибли, не переставая кричать. «Иисусе!» – пробормотал я. «Не могу смотреть. Ненавижу это шоу!» – заявила Катя, поднимаясь. Она извлекла непонятно откуда полотенце и начала двигаться по общему залу, вытирая кровь там, где Монго не слезал ее дочисто. «Тут нужна горничная!» В выпуске показали нечто неожиданное. Некая группа нашла новый колодец, который не был обозначен на первоначальной карте. Не было сказано, где этот колодец находится, но не было сомнений, что находился он в той зоне, которую мы еще не видели. Темная пещера, где сверху сочится вода, и свет только от факела одного из обходчиков. И одинокий колодец. Несомненно, это был колодец, связывавший уровни, но он отличался от обычных. Он тянулся и вверх, и вниз, и я не мог понять, почему так. Светилась только часть лестницы, уходившая под землю. Но эта лестница тянулась и вверх, ввинчивалась штопором в небо и терялась в темноте. На экране она была всего мгновение, и мне не хватило времени на догадки о ее назначении. Внезапно я понял, что мы увидели. По-моему, я знаю, где это. Там, откуда мы телепортировали мимика. Станция 433. Не сомневаюсь, там есть колодец. Это как у Гримальди. Смотрите «Динниман», сценарий «Судного дня Карла», глава 4. Если босс города стережет колодец, то он не появится на карте, пока не отойдет. «Что такое?» – встрепенулась Пончик с неожиданным для меня недоверием. «Ты хочешь сказать, что мы могли бы вернуться туда и спуститься по лестнице?» «Догадываюсь, что так», – ответил я. Но уверенности нет. Новость хорошая. Значит, все, кто еще заперт по эту сторону путей, могут вернуться. По-моему, им не понадобятся разбросанные по земле фуражки стоимостью в 150 тысяч золотых, проворчала Пончик. Им еще придется поискать эту станцию, вставила Катя, оборачиваясь через плечо. Теперь она была тонкой и высокой, драила стену на высоте 10 футов от пола. Тут есть еще 5 мимиков. Иначе как бы кровь долетела сюда? Пончик зашипела. «Замолчите! Здесь мы!» Я тихо выругался. Показывали меня. Я стою над ворчуном Гэри, дрожащим гнолом. Освещение изменено. Комната представлена темной, показана с какой-то нижней точки. И я склоняюсь над уродцем. Материализуется Монго, словно монстр из тумана, и откусывает руки Гэри. Тот хнычет. Хныканье добавлено при монтаже. Всякий раз, когда мы отделяли руки Гэри, он был мертв. Далее я сетую на отсутствие клейкой ленты, когда прикладываю руку бедолаги к панели управления. Мы проделываем то же самое еще раз и еще. Нет никакого объяснения, для чего мы собираем руки Гнолла. Нет кадров спасения Гэри. Далее Люсия Мар забивает насмерть Челотавра, буквально размазывая его по боку вагона. Похоже, она устроилась в одном из депо, но в каком именно, я не мог определить. Один из ее ротвейлеров переменился, стал огромным, увеличился вдвое. «Это еще что?» – возмутилась Пончик. «Они вырезали лучшую часть, не показали, как благодарили меня. Они вечно все искажают, но теперь перешли все границы. Это оскорбление». Я попытался успокоить ее. Ничего страшного. Зрители смотрят прямой эфир и знают, что происходило и как. У других обходчиков то же самое. Теперь уже всем известно, что вся вот эта бодяга – пропаганда и больше ничего. Катя подошла к нам и встала рядом со мной. «Так вы полагаете, это означает, что эта Люсия не так безумна, как кажется?» «Я не знаю. Может быть». Я вспомнил, что Люсия вытворяла в клубе «Деспирадо». Как поступила с ассистентом Одетты. Одетта назвала ее психопаткой. И еще Люсия гнала небезобидную пургу в отношении Пончика на одном из шоу. Так что, возможно, доля истины в ее образе есть. Но эта доля непременно преувеличена. Иначе и быть не может. «Вы хорошо потрудились», — сказал я Кате. «Комната просто блестит». Я вспомнил, как Катя говорила, что ее мать была помешана на чистоте, а сама Катя восставала против этого пунктика. Надо полагать, не очень-то страстно восставала. К тому же она стирала преимущественно пятна крови, не то вещество, которое люди с удовольствием видят вокруг себя. В основном потрудился Монго, и она погладила динозавра по голове. «Приветствую обходчиков! Сейчас прозвучит предпоследнее послание перед крушением этажа, и я лишь хочу сказать, как мы гордимся упорством людей. Если совсем честно, мы ожидали, что на этом этаже будет намного больше смертей. Теперь мы пересмотрели свои взгляды на легкость прохождения следующего этажа. Ха! Высока вероятность того, что завтра к этому времени у вас будут заняты руки, поэтому всю важную информацию мы вкладываем в это послание. На следующем этапе обходчики появятся дальше друг от друга, чем обычно. Партии по-прежнему будут передвигаться вместе, но лишь те партии, которые сложились до начала этого сообщения. Нам нравится, как вы, отважные человеки, соединяетесь, чтобы бить больших поганых монстров. Это прекрасно, поверьте. Но следующий этаж будет посвящен индивидуальным действиям. Не возбраняется держать связь с друзьями, но если они не в партии, с вами сейчас, то самое время попрощаться с ними. Клуб «Деспирадо» и клуб «Покоритель» останутся переходами через уровень, об этом не беспокойтесь. Но если вы еще недостаточно натренировали себя, то, возможно, пожалеете об этом. Что касается чат-контактов, в этом сезоне мы добавили новый и вдохновляющий аспект. За небольшой взнос все зрители теперь могут подписываться на вашу частную переписку. Разве не класс? Подписка открылась вчера, и мы очень довольны тем, как много пользователей уже присоединилось. Прямой эфир начнется, как только закончится это сообщение. Мы также пофиксили два постоянных бага инвентарной системы. Вы больше не сможете хранить в своих инвентарях жидкости, иначе как в контейнерах. Пока это все. Встретимся завтра. А теперь идите и убивайте. Убивайте. Убивайте». «Где он? Куда подевался этот урод?» — проорал рядом знакомый голос. Мордекай нашел укрытие в этой комнате. Его жабьи глаза широко раскрылись. Судя по всему, время для него не шло. Он только мигал. «О, у блин! Во блин!» — приговаривал он, читая уведомления. «Из плюх-плюха! 7 дней!» «Привет, Мордекай», — сказал я. Человек-жаба таращился на нас, затем его взгляд переместился к золотому черепу над головой Кати и к черепу над Пончиком. Он выпрямился, когда Монгус истошными воплями принялся нарезать круги. «Похоже, я многое пропустил». «Да уж, многое. Нам нужно...» Я не договорил. Катя взорвалась. По крайней мере, так я подумал сначала. Из нее хлынула кровь. Галлоны и галлоны крови во всех направлениях. Хлещет и хлещет. Невообразимый объем. Мы все закричали от неожиданности. Меня ударила в лицо струя зловонной липкой жидкости. Я попытался удрать и упал, хватая ртом воздух и задыхаясь. Пончик с визгом перелетела через всю комнату. Мордекай, как и я, опрокинулся на спину, а его лягушачьи лапы вскинулись в воздух. А красная струя не унималась. Она взлетела к потолку, ударила и в дальнюю стену, словно ее выпустили из аэрозольного баллона. Монго радостно завизжал и принялся вертеться, как ребенок под дождем. Процесс продолжался без малого 20 секунд, прежде чем начал сходить на нет. Катя просто стояла посреди комнаты и озиралась огромными глазами. Когда фонтан крови наконец перестал бить, комната наполнилась звуками моего кашля, хрипами Мордекая и топотом Монго, отплясывавшего по кругу, как малыш в детском бассейне. Мне понадобилось какое-то время, чтобы осознать всю хренотень. Катя вобрала в себя всю кровь, которая пролилась, пока она торчала перед локомотивом в виде метельника. Ей приходилось отправлять эту кровь в инвентарь, чтобы совок оставался чистым. Но вдруг правила изменились. Теперь нельзя держать в инвентаре жидкости без контейнеров. Значит, вот таким образом система справилась с возникшим парадоксом. Я уставился на Катю. Она стояла в центре круглой лужи крови. Кровь била из нее не прямо вверх, а разливалась во всех направлениях. Сама Катя была невредима. Святое дерьмо. Конечно, на ней самой не было ни единой капли. И у меня возникла мысль. Эксплойт. Компьютерная программа. Фрагмент программного кода или последовательность программ. То, что используют уязвимые участки программного обеспечения для атак на вычислительную систему. Стало интересно, может ли идея сработать. Но нет сомнений, так можно заткнуть любую дыру. Я отложил полученную информацию на будущее. «Катя, послушай», – заговорила Пончик, спрыгнув с моего плеча. «Если тебе нужна гигиеническая салфетка, тебе стоит только сказать».